Я проморгал футбол с эстрадой. Всю эту радость и азарт теперь их не вернешь назад. Теперь волнуй меня и радуй, твоя пронзительная трель, московский бард и менестрель. Я в это дело влез сначала, я Акуджаву представлял и Киму плечи подставлял. Меня трясло, меня качало на тех же рытвинах, где их. Зато я наблюдал начало. Хотя я не пою свой стих, зато развешиваю уши, когда они свой стих поют, и щедро вкладывают души, и отвлекаться не дают».